в этом мальчике? Эдит поняла, что их возраст следует прикинуть заново, но не успела к этому приступить. Она увидела, что дочь встала, огладила черное платье на изобильных бедрах и направилась в ее сторону. Довольно крупное румяное лицо в обрамлении светлых волос вопрошающе склонилось к Эдит, и девушка сказала: «Мамочка хочет знать, не желаете ли вы выпить с нами кофе?» Конечно же, это было избавление. Избавление от вечерних часов, которые ее ожидали. И Эдит радостно поднялась, последовала за дочерью, отвесила матери легкий поклон и сказала: «С вашей стороны это очень любезно. Меня зовут Эдит Хоуп. Я только сегодня приехала и...» «Я миссис Пьюси», — оборвала дама. «Айрис Пьюси». «Очень приятно. Вы здесь...» «А это моя дочь, Дженнифер». Они сели, выжидательно улыбаясь друг другу. Принесли кофе. Миссис Пьюси наклонилась и взяла чашечку. «Я сказала, Дженнифер, пойди пригласи эту даму, пусть составит нам компанию. Не люблю, когда сидят в одиночестве, особенно вечером». Она откинулась на спинку кресла. Эдит опять улыбнулась. «Я сказала, у нее такая печаль в глазах». Наутро полное затишье. Эдит проснулась в мягких розоватых сумерках. Она осторожно села в непривычной постели и поднесла к глазам часы, пытаясь разглядеть, сколько времени. Ей казалось, что еще рано. Она помнила, что уже просыпалась и слышала, как в коридоре совсем близко тихо затворили дверь. Однако, к ее удивлению, было почти 8 утра, и лучик света, пробивавшийся сквозь розоватые шторы, по всей видимости, обещал хороший день. Она позвонила, чтобы принести завтрак, встала и раздвинула занавеси. В длинной белой ночной рубашке вышла на балкончик и вздрогнула от холода. Но туман над озером уже рассеивался, и прямо перед ней, далеко-далеко, восстала темно-серая громада, которая на глазах приобретала четкие очертания и форму. Гора. Внизу у причала негромко тарахтела маленькая моторная лодка, и шеф-повар в чистых мешковатых штанах и белой куртке спустился за ежедневной партией свежего окуня. Молодой слуга, столь невозмутимо стоявший за креслом дамы с собачкой, принес завтрак и плавным жестом опустил поднос с высоты плеча на столик. «Мерси», — сказала она, и сама не узнала собственного голоса. Настолько редко в последнее время ей приходилось говорить вслух. «Холодает?» «В горах ночью выпал снег», — скромно ответил он. Для юноши, почти мальчика, он, похоже, относился к своим обязанностям слишком серьезно. Ему можно было дать лет 18, не больше. Стрижка короткая, как у каторжника, выражение лица замкнутое, а повадки матерого лакея, джентльмена при джентльмене, надежного наперсника, блюдущего свой собственный кодекс чести, достойного слуги своего сеньора. «Как вас зовут?» — мягко спросила она. Он обернулся в дверях и улыбнулся, обнажив щербинку в переднем зубе, а глаза смотрели доверчиво, как у мальчишки, который ставит перед собой суровые цели, но жаждет, чтобы его приласкали. «Ален. Меня зовут Ален». Эдит пила кофе и вспоминала вчерашний вечер. Ну что ж, кое-чего она добилась. Люди начали обретать имена. А банальные «здесь» и «сейчас» — плоть. Ужас, который несло с собой понимание этого, как если бы слишком хорошее знание окружения могло придать ее здешнему пребыванию некую реальность, некую весомость,